Глава 22. Зубов выглядел крайне озадаченным моим заявлением. «Уволить Птицына?» — переспросил он. «Как вы это собираетесь сделать? Снова с помощью запрещенных зелий?» Честно говоря, думал и о таком варианте, но от него пришлось отказаться. В прошлый раз я использовал запрещенные зелья, чтобы расколоть Болотова. Он был опасным преступником и преднамеренно вредил пациентам, поэтому использование запрещенного зелья было целесообразно, и меня не стали за это наказывать в полной мере. Отделался штрафом. Но в этот раз так легко я не отделаюсь. Заместитель главного врача — очень неприятный человек, а также известный взяточник. Но людям он не вредит напрямую, а значит, и подобные ходы будут нецелесообразны. «Нет, по-другому», — покачал я головой. «Поймаем его с поличным на взятке». Этот план куда банальнее, но надежнее. От денег Птицын не откажется ни при каких условиях. Жадный он до этого дела. «Константин, почему вы мне это решили рассказать?» — спросил Зубов. «Вы уверены, что я поддержу эту идею? Все-таки это мой начальник, который с легкостью вас уволил», — усмехнулся я. «Михаил Анатольевич, вы еще в прошлый раз очень хотели добиться его увольнения, но такого способа не было. А теперь такая возможность появилась, и я в жизни не поверю, что вы готовы ее упустить». Наставник пристально посмотрел мне в глаза и усмехнулся. «Вы правы, ни за что не упущу», — признался он. «С Птицыным меня уже давно связывают очень напряженные отношения. Несколько раз он крупно меня подставлял. Так что да, возможности вышвырнуть его отсюда я ждал очень долго». «Он под протекцией главного врача?» — уточнил я. «Нет, главный врач вообще не в курсе всего, что творит его заместитель», — покачал головой Зубов. «Как и другой заместитель не в курсе. Я пытался поговорить с главным врачом, но он слишком доверяет этому Птицыну». «Как-то так получилось, что главного врача я не видел ни разу с момента поступления в интернатуру, как и второго заместителя по медико-социальной экспертизе. Все вопросы решались через Птицына, как будто он один отвечал за все в империи здоровья». «Значит, Георгий Семенович делится с главным врачом?» — предположил я другую версию. «Это осложнит дело». «Тоже нет», — отрезал Зубов. «Наш главный врач денег не берет, и все это знают. Тут что-то другое. Должна быть какая-то причина, почему Птицын творит все, что хочет». «Ну, это узнаем позже», — решительно ответил я. «Сейчас по поводу плана». «А вы собираетесь сделать это в ближайшее время?» — удивился Зубов. «Я думал, сегодня отпразднуем вашу победу, да и дел других хватает в отделении. У вас пациентка с ВИЧ, да и вообще...» «Это все тут абсолютно ни при чем», — отозвался я. «Просто не хочется оттягивать решение этой проблемы». Я обезопасил Андрея Енина от увольнения как мог. Но Птицын мог найти лазейку и все равно его уволить. А если он так сделает, восстановить его в должности будет уже труднее. Поэтому будет лучше, если Енина в принципе не уволят. Его сестра рискнула всем ради моей победы в квизе. Насколько она объяснила мне, Птицын собирался подсунуть специальный бланк, обладающий магическими свойствами. С помощью таких бланков он ведет двойную бухгалтерию. В общем, девушка помогла мне, и теперь я хотел помочь в ответ. «Какой план?» — кивнув, спросил Зубов. «Я сам пойду к Птицыну и предложу взятку», — ответил я. «Перед этим свяжусь со знакомым полицейским, чтобы тот контролировал всю операцию. От вас потребуется тоже дать показания против него и прикрыть меня в отделении». Забавно просить прикрыть в отделении своего непосредственного начальника, но отношения у нас уже давно стали почти равными, несмотря на разные должности. Зубов кивнул, совсем соглашаясь. И я принялся за выполнение плана. Когда Зубов вышел из ординаторской, быстро переговорил с Клочком. «У меня тоже будет какое-то суперзадание», высунув голову из сумки, пропищал он. «Поддержка с воздуха», — усмехнулся я. «На всякий случай будешь записывать наш разговор на диктофон, мало ли что». «А укусить этого мерзкого Птицына можно?» — в своем репертуаре спросил крыс. «У меня неприязнь к нему даже чисто из-за фамилии. Коты не любят птиц». «А ты крыс», — в который раз напомнил я. «Кусать никого не надо. Не хватало еще, чтобы ты Георгия Семеновича перепугал и с ума свел». «Эх, ладно», — вздохнул Клочок. «Все запомнил». После этого разговора я отправился в полицейский участок поговорить с майором Громовым. Этому полицейскому я уже доверял. С его помощью получилось разобраться со многими преступниками. Он, в свою очередь, тоже мне доверял, поэтому и согласился на мой план. Я предлагаю взятку, Птицын ее берет, полиция его арестовывает. Заодно возьмут показания у нескольких врачей, которые расскажут про заместителя главного врача очень много интересного. Катя Енина тоже пообещала дать показания. Насколько я понял, хоть она и была медсестрой, числилась кем-то вроде личного помощника Птицына. Она переживала, что за ее действия ее тоже могут посадить, но я убедил ее, что такого риска нет. Все, что она делала, было по приказу Георгия Семеновича. В общем, в клинику я возвращался уже с полицией. Катя Енина написала СМС-сообщение, что заместитель в своем кабинете, и я отправился на переговоры. Майор Громов с двумя подчиненными остался снаружи. «Боткин», — протянул Птицын, когда я зашел в кабинет. «Какими судьбами?» «Поговорить?» — пожал я плечами и присел напротив него. «Обсудить мои перспективы?» Георгий Семенович заинтригованно на меня посмотрел. «О каких перспективах вы говорите?» — уточнил он. «Уже клюнул на наживку, а я ведь еще даже удочку не забросил. После окончания интернатуры хочется работать на хорошем месте», — протянул я. «И точно не в терапии. Может, вы можете как-то с этим помочь?» «Не думал, что у вас возникнут такие желания», — скрестив перед собой руки, ответил заместитель главного врача. «Насколько я знаю, вы делаете неплохие успехи в своем отделении. Зачем же вам уходить из него в неизвестность? И что конкретно вас интересует?» «Местечко, где будет поменьше работы и побольше зарплаты», — прямо ответил я. «У меня небогатый род, поэтому это единственный шанс на безобидное существование, и я готов кое-что предложить взамен». Я демонстративно положил захваченную с собой сумку себе на колени и похлопал по ней рукой. В глазах Птицына зажегся огонек жадности. Он же сгорал от любопытства, какая именно сумма там лежит. Изначально у меня были опасения, что от меня заместитель главного врача взятку не возьмет. В конце концов, должна же у него хоть какая-то осторожность быть. Но нет, он готов уже забрать себе деньги и с трудом держит себя в руках. И даже не задается вопросом, а откуда они у меня, раз я из бедного рода. «Что ж, думаю, я могу вам с этим помочь», — торопливо заявил Георгий Семенович. «Все-таки я заместитель главного врача, а по факту решаю все и за главного врача тоже». «Как же так получилось?» Я изобразил любопытство и восторг, и чуточку восхищения Птицыным. Его самолюбие оказалось очень просто потешить. «Я повесил на него парочку дел, которые сделал сам, а затем пригрозил, что сдам его полиции», — гордо ответил тот. «И бедняга испугался, начал плясать под мою дудку». «Понятно. Эта информация тоже очень пригодится полиции». Я решил, что тянуть больше нет смысла, а потом достал из сумки очень толстый конверт. «Значит, мы договорились?» — делая вид, что медлю сдачи взятки, уточнил я. «Да, сделаю все как надо». У заместителя главного врача разве что слюна изо рта не капала. Я передал ему конверт, он взял его в руки, и в кабинет ворвалась полиция. Все по канонам жанра. Я послал СМС-сообщение Громову. Птицын этого даже не заметил, настолько был поглощен грезами о деньгах. Далее я дал полиции показания, уже стал специалистом в этом деле. Упомянул и про главного врача. Майор Громов пообещал, что совсем разберется. Диктофонную запись тоже отдал ему. Как улику это не использовать, но для расследования пригодится. Оставив полицию разбираться со всем этим, вернулся на отделение, где уже с нетерпением ожидал Зубов. «Дело сделано», — доложил я. «Клинике придется искать нового заместителя». Кстати, выяснил, что связывало главного врача с заместителем. Как оказалось, тот его просто шантажировал. «Банально», — усмехнулся наставник. «А я поговорил с несколькими коллегами. Все готовы дать показания против Птицына. Тогда дам сигнал, что могут по очереди ходить к его кабинету. И сам первым пойду». Он убежал, а вместо него в ординаторскую зашел Никита. «Костя!» — воскликнул он. «Весь день тебя не могу поймать. Поздравляю с победой в квизе. Слышал, ты там фурор произвел». «Ну, насчет фурора не знаю, по-моему, ничего такого не было». «Спасибо», — кивнул я. «Думаю, праздничное застолье назначим на завтра. Завтра суббота и вечернюю смену вполне можно посидеть в ординаторской. А потом разойтись по домам, оставив Шуклина дежурить», — радостно подхватил Никита. «Отличный план. А Зубов куда ушел?» Пришлось вкратце рассказать Никите о событиях последнего часа. «Опять я все пропустил», — всплеснул он руками. «Ну ты даешь. Птицын уже давно у всех в печенках, но никто не решался сделать то, что сделал ты». Вскоре вернулся Зубов, доложил, что почти все заведующие дали показания, и теперь Птицыну не отвертеться. Екатерину Енину тоже допросили, но, как я и думал, ей обвинения предъявлены не будут. Наставник согласился с идеей перенести праздник на завтра и отпустил меня пораньше домой. И это было очень кстати, потому как я, наконец, мог добраться до храма Великого Ткача. Проблема с Фетисовой все еще оставалась, и мне надо было найти способ ее вылечить. Храм Великого Ткача располагался недалеко от клиники, через реку Неву на Петроградской стороне. Красивое огромное здание из сияющего камня с узором из красных переплетающихся нитей. Храм стоял на искусственно созданном возвышении, и к нему пришлось подниматься по ступенькам. Я прошел через арку входа и почти сразу услышал чей-то оклик. «Константин Боткин!» — произнес незнакомый мужской голос за спиной. «Как же долго я ждал вас!» И я почувствовал, как мои магические силы начали меня покидать.